Федя зажег еще одну свечу и обе укрепил на стенах. А Джин тем временем подошел к одному из бочонков и попробовал поднять его. Не тут-то было. «Хайт, там камни, что ли?» — пошутил он, но голос его прерывался. Он повалил бочонок на бок и выкатил на середину пещеры. Обухом топора Федя выбил крышку. Бочонок был полон золотыми червонцами. Мальчики никогда не видели их прежде, но догадаться было нетрудно. На них красовались знакомые профили русских царей. Аджин запустил руки в бочонок и поднял пригоршню монет. Потом раздвинул ладони, и золотые кружочки посыпались назад с тяжелым звоном. Подкатили другой бочонок и тоже выбили крышку. Здесь также были золотые монеты, но на этот раз сплошь незнакомые. Может быть, были среди них столь ласкающие слух названия, как дублоны, лиры и гинеи. Но ни Федя, ни тем более Аджин не могли бы их распознать. Сундучок открылся легко. Когда подняли крышку, ребят ослепил завораживающий многоцветный блеск камней. Голубой, зеленый, красный, сиреневый. Сундучок был полон украшениями, женскими и мужскими. Бусы, серьги, кольца, браслеты, подвески, ожерелья, портсигары, цепочки, ценные набалдашники, ордена. Были и другие предметы, о назначении которых мальчики даже не знали. Жемчуга, алмазы, сапфиры, аметисты, рубины, оправленные в золото и серебро, они видели их впервые. Лишь там, где камень напоминал обычное стекло, Федя мог предположить, что это бриллиант. О цене этих камней у них также были смутные представления. Друзья доставали драгоценности из сундучка и рассматривали их на свету. Некоторые пробовали примерять. Затем все уложили обратно. Федя заметил, что руки у него дрожат. Сознавать это было неприятно, и он предложил: «Пойдем, посмотрим, вдруг за нами следят». «Кто следит?» «Ну, мало ли, вдруг монахи караульчика оставили». Федя достал из кармана револьвер, приблизились к выходу, осторожно выглядывая из пещеры, оглядели склоны и дно долины. Не увидели никого. «За что сейчас примемся?» — спросил Федя, когда они снова углубились в пещеру. Впервые он произнес это обычным голосом. До сих пор они переговаривались шепотом. В пещере на выступе стены возвышалось что-то бесформенное, накрытое брезентом. Аджин сдернул брезент. Открылась металлическая модель монастыря. «Хай, цараби!» — воскликнул Аджин. «Как там, так и здесь!» Модель была отлита из серебра, да так, что даже крестики поднимались над куполами. Даже паутинки цепей, едва видимые глазом, свисали с них. «А вот окошко кельи Василида!» — воскликнул Федя. — Он мне сам издали показывал. — А я вот здесь через стену перелезал, когда в сад ходил, — сказал Аджин. Налюбовавшись вдоволь, они снова накрыли модель брезентом. Теперь принялись за мешки. В том, что стоял ближе к выходу, лежала посуда. Серебряные кувшины, кубки, блюда, чаши разнообразной формы и цвета. В двух следующих мешках были предметы церковного обихода. Золотые и серебряные дарохранительницы, нагрудные кресты с вкрапленными в них камнями, оклады без икон, лампады и кадильницы разных размеров, и снова чаши, кубки, тарелки, все из золота и серебра. «Я царь», сказал Аджин, надев на себя золотую митру и приняв позу, которая, по его мнению, соответствовала царской. Выкатил грудь, упер руки в бока и отставил ногу. «Шут ты, Гороховый, а не царь!» — отозвался Федя. Такие уборы только попы носят. Погляди-ка лучше сюда. Он развязал еще один мешок. Оба так и ахнули. Оружие! Да такое, что им и не снилось. Друзья извлекали из мешка сабли, кинжалы, ятаганы, ножи, диковинные старинные пистолеты. Были среди них, как видно, изделия местных мастеров, но большинство из ближних стран — Турции, Персии, Греции. А Дзина прямо-таки лихорадила. Что, как не оружие, ценнее всего для истинного горца? Он держал в руках кинжал с обоюдоострым лезвием, которое посверкивало, как зеркало. «Да, от такой вещицы я бы не отказался», — угадав его мысли, сказал Федя. В последнем мешке лежали книги. Они были все церковного содержания и не представляли бы интереса, если бы не были одеты в дорогие переплеты, снабженные золотыми и серебряными застежками. Мальчики уложили их обратно. И так все было осмотрено. «Если бы сюда еще мешок с едой!» — подвел итог Федя. «Потерпим. Давай выберем себе оружие и сядем у входа охранять сокровища». А Дзин взял себе полюбившийся кинжал. Федя выбрал кривую турецкую саблю. Оба вышли на площадку перед пещерой, щуря глаза от солнца. Оно уже перевалило за полдень. Друзья сдвинули камни поудобнее и уселись по сторонам от входа. Кругом не было ни души, только мулы паслись внизу на лужайке. «Давай выстрелим», — предложил Адзин. «Не надо, а то отец услышит, что-нибудь недоброе подумает. У него сейчас важный разговор». «Хорошо, если бы на нас напали», — мечтательно сказал Адзин. «Пусть только сунутся». Но Феде было и так неплохо. Хорошо было сидеть под теплым солнышком, вдыхая смолистый воздух, не думая ни о чем. В глубоком синем небе плыли облака, горы, такие близкие утром, подернулись дымкой и отступили. Да, все было хорошо. На мальчиков снизошел безмятежный покой. Федя не почувствовал, как задремал. А Дзин не мешал ему. Разбудил он его через час. «Просыпайся, отец едет!» Федя открыл и протер глаза. Над краем противоположного склона показался всадник. Вот он остановился, сошел с мула и начал спускаться по склону. Солнце било Ивану Егорычу в глаза, но вот он вышел за границу света и остановился прямо напротив пещеры. Даже отсюда чувствовалось, как он взглядом ищет мальчиков. И потому, как он замер, поняли, что он увидел и их, и пещеру. Тогда друзья вскочили и с воплями исполнили импровизированный дикий танец. Глава 26 и последняя, рассказывающая о том, как в один день увеличилось население города. По горной дороге в сторону побережья шел человек в длинном балахоне. Другой его отличительной приметой была ярко-рыжая борода, клином свисавшая до пояса. Она горела, словно впитала в себя нестерпимый блеск утреннего солнца. Конечно, это был Иона, больше известный в этих краях под именем Рыжего монаха. Человек, правда о котором соткалась с вымыслом, а упоминание вызывало у одних суеверный страх и неприязнь, у других недоверие и усмешку. Он шел легкой ровной походкой привычного к горам человека, не опираясь на длинную алабашу, а только переставляя ее. Над горами сияло чудное солнечное утро. В чистом воздухе чеканными были грани снежных вершин, и облака розовели в голубом небе. В этом благословенном краю март, настоящий разгар весны, горы уже одеты зеленью, всюду цветут благовонные азалии и каприфоль, по сторонам дороги красуются пышные рододендроны. Это буйство света и красок находилось, однако, в полном разладе с тем, что творилось в душе Ионы. Он не испытывал чистого молитвенного настроения, которое сопутствовало ему прежде в эти часы. Дни вообще стали длинны и мучительны, а ночи беспокойны и тревожны. Тоскливое чувство одиночества все чаще охватывало Иону после того, как он расстался с гостем, восторженным мальчишкой, а свидание с его умным и деликатным отцом еще больше поколебало столь блаженное некогда спокойствие. Может, и правда что-нибудь изменилось в этом мире, населенном, как ему казалось, лишь алчными порочными существами? Может, и прав Иван Егорыч, когда утверждал, что можно служить и Богу, и людям, занимаясь тем делом, к которому лежит душа? Иона даже похудел от осаждавших его мыслей. Вчерашней ночью он почти не сомкнул глаз, а утром, вдруг решившись, прибрал свое жилище, привалил камнем дверь снаружи и пустился в неизведанный и вместе с тем знакомый путь. И вот разомкнулась теснина гор, и море раскинуло перед ним свои просторы. А еще через несколько минут внизу на прибрежной полосе показался город. От прихлынувшего волнения Иона почувствовал слабость в ногах и вынужден был присесть на обочину. Он сидел, вглядывался в знакомые очертания города, и что-то в его облике показалось ему необычным. Вскоре он понял — улицы были безлюдны. Не видно было людей и на петлявшей по склону горы дороге к обители. И главное — пустовала базарная площадь. А между тем со стороны порта доносились звуки оркестра. «Наверное, — подумал он, — все жители города на набережной». Иона прислушивался, медлил. Он вспомнил о дурной славе, преследовавшей его, представил себя в серой хламиде среди уличной толпы, но переодеться ему было не во что, да он еще и сам не знал, захочет ли сменить рясу на мирскую одежду. Разве не волен он вначале посмотреть, что может предложить ему этот ставший незнакомым мир? Иона окинул последним взглядом горы, глубоко вздохнул и решительно начал спускаться в город. Федя проснулся позднее обычного. Он полежал немного, испытывая приятную отрешенность от всех забот. В доме стояла тишина. Как видно, уже все ушли. Федя встал, привел себя в порядок, надел праздничную красную рубашку, начистил сапоги. Радостное нетерпение охватило его. Наступающий день обещал городу событие, которое должно было войти в летопись его истории. Да и само утро было чудесным. Как было условлено, Федя зашел в Духан за аджином. Увидев приятеля, он ахнул. Куда девалась его привычная залатанная одежда? Аджин красовался в полном горском наряде, в малиновой черкеске, отороченной по краю золотой тесьмой, и в белой шелковой рубашке. На спину падали хвосты дорогого башлыка, ноги были обуты в мягкие козловые сапоги, талию перепоясывал ремешок с серебряным набором, а на нем, можно ли верить глазам, висел настоящий кинжал. Волосы аджина, прежде незнакомые с гребнем, были вымыты с мылом и тщательно расчесаны. Его смуглое, большеглазое лицо, оттеняемое белизной ворота, оказалось на редкость красивым, чего Федя прежде не замечал. Один из посетителей, заметив восхищенный Федин взгляд, почтительным голосом сообщил, что костюм был сшит по специальной мерке и преподнесен аджину ревкомом. По слухам, Феде и Василиду тоже следовало ждать подарков. В Духане Гвалт стоял изрядный. Оснований для разговоров было предостаточно, а появление Феди еще больше оживило посетителей. На него посыпался град вопросов, и уже в который раз ему пришлось рассказывать о подробностях своего путешествия и пребывания в пещере рыжего монаха. Наконец Юсуф отпустил Аджина. Едва они вышли за порог, Федя схватился за рукоятку кинжала. «Дай посмотреть». Аджин только плюнул с досадой. Учитывая возраст и темперамент будущего владельца оружия, в ревкоме позаботились так запаять ножны, что вытащить из них клинок оказалось невозможным. Ребята скорым шагом направились в больницу. Главный врач обещал на этот день отпустить Василида в город. «Что смотришь так, будто у тебя коня украли?» — спросил Аджин. «Все не придумаю, как с Василидом быть». Аджин рассмеялся. «С тобой, я вижу, нельзя говорить серьезно», — недовольно проворчал Федя. «Ты что, дорогой, ничего не знаешь?» «А что я должен знать?» Аджин остановился. Остановился и Федя. Оба стояли и смотрели друг на друга. Один с настороженным любопытством, другой с веселым изумлением. «Так знай!» — воскликнул Аджин. «Тагуа и Тенат берут его к себе. Сыном хотят сделать». «Да что ты! А я думал, ты давно знаешь. Пусть я обрею голову, если неправду говорю». Как тут было не поверить? Это была лучшая новость из всех, какую хотел бы услышать Федя. Как же я сам не смекнул, что дело идет к этому? То-то последние дни в доме шли какие-то таинственные приготовления. Не очень-то красиво с их стороны утаивать от меня это, с обидой подумал он, но тут же, решив, что ему хотели сделать сюрприз, успокоился. Тенат и Тагуа уже ждали в садике при больнице. Оба были одеты во все лучшее, что нашлось у каждого. Мальчики поздоровались с ними и тоже сели на лавочку под цветущим гранатом. Наконец на крыльцо вышел Василид. Вид у него был необычный. Серые диагоналевые брюки были заправлены в русские сапоги. Русской была и ситцевая в горошек косоворотка, а поверх нее был надет суконный бешмет. Белокурую голову прикрывала войлочная шляпа с широченными полями. На его бесхитростном лице отражались радость и смущение. Федя с Аджином первые приветствовали его, что выразилось в легких тумаках и похлопываниях по плечам. А потом он попал в объятия Тенат. Тагуа критически оглядел его и тоже обнял. В голосе мальчика при обращении к новым родителям звучала робкая нежность. Оказалось, что сегодня Василид совсем покидает больницу, и весь ее немногочисленный персонал тоже вышел на крыльцо, чтобы проводить одного из трех героев. Молоденькие сестры милосердия за время пребывания мальчика в больнице повально влюбились в него и теперь при прощании тискали в объятиях, а пожилой русский врач простился с ним за руку со словами: «Надеюсь, ты больше не вернешься к нам. Уж лучше мы тебя будем навещать в новом доме». Наконец, Василид в сопровождении новых родителей Феди и Аджина покинул больничный садик. Все вместе они направились в сторону порта, на прилегающую к нему площадь. Туда стекался весь город. Стоявшие вдоль набережной филюги тоже подтянулись к причалам. Матросы высыпали на палубу и сидели, свесив ноги с бортов. Все весело, все возбужденно переговаривались. Ребята с удовольствием смешались с толпой. Кто-кто, а они сегодня были здесь не последними людьми. Слава о подвигах каждого из них уже облетела побережье. Республиканские газеты посвятили им статьи с фотографиями. У Аджина не было теперь оснований огорчаться. Чья, как не его, смекалка помогла, в конце концов, отыскать пещеру. Почти все знали мальчиков, улыбались им, приветствовали их и осыпали градом дружеских хлопков. Под этим бременем всеобщего внимания Феде с Василидом было не по себе, а Аджин пыжился от гордости и принимал приветствия и поздравления с независимым видом, но, забывшись, становился самим собой, шумным и немного хвастливым. Тенат и Тагуа из деликатности оставили мальчиков одних и затерялись в толпе. По рукам присутствующих ходила газета «Голос трудовой Абхазии». Когда она попала к Феде, ему, как человеку грамотному, пришлось читать ее вслух. Вот что сообщалось на первой странице. Вчера вечером на пароходе «Дмитрий» из Батума в Сухум прибыли первые 100 детей из Поволжья. Уполномоченный наркомпроса, Народный комиссариат просвещения, советской Грузии Тер Аваков, сопровождавший детей от Тифлиса до Сухума, сообщает следующее. Отплытие парохода из Батума сопровождалось пением интернационала. Пребывание детей по Волжье на пароходе «Дмитрий» ознаменовано устройством концерта-митинга, давшего около 2 миллионов. Военком парохода щедро одарил детей праздничными сладостями. Благодарственное слово Тер Авакова и представителя Поволжья было покрыто оглушительным «Ура, детей!». В Сухуми дети были необычайно приветливо встречены представителями Ревкома Абхазии. Сегодня, пересев на шхуну «Вера, Надежда», дети прибудут в новый свет для устройства в колонии и школе на постоянное жительство. Присутствующие кивали головами и цоканьем языков выражали одобрение по поводу услышанного. Что касается Феди, то совсем близко от себя он увидел лицо Асиды и теперь был совершенно счастлив. Подойти к ней он не решался, в здешних краях это показалось бы нарушением приличий, но и ему, и девочке довольно было того, что их улыбающиеся глаза то и дело находили друг друга. Поглощенный этой игрой, Федя не сразу заметил, что вдруг наступила настороженная тишина, а все взоры устремились в одну сторону. Когда Федя тоже обернулся, то в ту же секунду услышал только ему знакомое покашливание. Да, это был он, рыжий монах. Его яркая борода притягивала взгляды людей как магнит, и трудно было сказать, чего в них было больше — любопытства, страха или недоброжелательства.